А еще морты еле прорвались. Ходящая точно умерла? Да, погрустнел солдат. Проклятая так вдарила по стене, что он не закончил. Да это и не требовалось. Повисло тяжелое молчание. Оба смотрели на пламя костра и думали о своем. Лук считал, что ему повезло. Ганор — отличный следопыт и неплохой рубака. Шансов выжить с ним куда больше, чем в одиночку. Не приди северяне к нему на помощь, он уже был бы покойником. «Ганор, что теперь?» Сын Ирбиса неохотно ответил. «Будем прорываться к своим. В Ельничий Бор идти смысла нет, он давно уже взят. Я думаю, что Набатор пойдет на Оки Гаш-Шаку. Это лишит Альсгару поддержки, ну и даст им возможность собраться для удара в центр Империи. Как только уйдем от предгорий, надо поворачивать на запад». «Мне надо в Альсгару», — неожиданно заявил Лук. «Ходящая просила рассказать про проклятую. Все уже должны знать об этом. А если нет?» «Значит, узнают на днях. В любом случае ты опоздаешь». «Я обещал». Ганор с удивлением посмотрел на упрямо поджатые губы собеседника. «Вот уж чего не ожидал, что игрок в кости держит слово. Если ты не пойдешь со мной, я пойду сам. Вокруг леса дальше начинается болото Блазгов. Пропадешь. Если все время брать западнее, можно выйти к пёсьей травке. От нее есть дорога до Альсгары». «Думаешь, набаторцы ее не перекрыли?» — фыркнул северянин. «Стоит рискнуть. Ты пойдешь со мной?» «Давай поговорим завтра. Сейчас надо спать. Я очень устал». «Тогда я покараулю», — вызвался разом повеселевший Лук. Северянин не отказал. Обещал подумать. «Уже хорошо. Гораздо хуже, если бы он уперся рогом и сказал нет. Это упрямое племя переубедить все равно, что заставить Еаре продавать шелка за бесценок». Солдат подхватил топор и сел у входа, положив оружие рядом. «Разбуди меня к утру. Я тебя сменю». Следопыт облокотился спиной о стену и закрыл глаза. «Угу». «Ганор, да. А откуда взялись те мертвецы? Разве они не должны быть рядом с некромантом?» «Должны, но они могли избежать». «Как? Ногами. А что насчет твоих преследователей? Они не нагрянут под утро?» Сын Ирбиса раздраженно засопел, но все же ответил. «Если только умеют ходить по следу. Но они слишком тупы для этого. Не должны найти. Если что, буди меня, а теперь заткнись и дай мне поспать». Лук кивнул, но его собеседник этого уже не видел, заснул. Солдат повозился, устраиваясь поудобнее, покосился на дверь. Вздохнул, протяжно зевнул и, слушая шелест падающего на крышу дождя, стал смотреть в догорающее пламя. Ганор проснулся и услышал мирное посапывание. Не открывая глаз, северянин выругался. Лук уснул и, конечно, не разбудил его. Досадный промах, который мог стоить им жизни. Но на этот раз обошлось. Ночью никто не пытался проникнуть в убежище, и это означало, что им удалось сбить тварей со следа. Хорошо. Судя по бьющему в глаза солнце, распогодилось. Да и утро, скорее всего, позднее. Сильные спать. Впрочем, неудивительно. Напряжение последних дней требовало должного отдыха. Может и правильно, что Лук не стал его будить, хоть немного выспался. Он вспомнил о вчерашнем разговоре. В предложении Лука есть здравая мысль. Вряд ли набатерцы соблазнятся деревушкой. К тому же шастать по лесу на пустой желудок не дело. Еды мало, без арбалета охоты не проживешь. Да и времени на нее не будет. А в пёсьей травке можно запастись пищей, и одной бедой станет меньше. Солнце так и било в глаза. Надо бы отодвинуться в сторону, но не хотелось. Теплый свет — неожиданно приятное ощущение. Внезапно на солнце набежала какая-то тень. Лучи на одну уну перестали падать на лицо, а затем вновь вернулись. Всего лишь краткое, ничего не значащее мгновение, но все благодушное настроение северянина разом пропало. Он резко открыл глаза, прищурился. Через окно, которое находилось напротив того места, где он лежал, были видны кроны чинар и лоскуток ясного голубого неба. Значит, как он предполагал, недавно тень не облако. Он не шевелился и не отрывал напряженного взгляда от окна. Осторожно втянул ноздрями воздух. Запах был столь легким, что даже чуткий нос северянина не сразу его почувствовал. Но когда уловил, Гонор похолодел. Похоже, они крепко вляпались. Ух, забери, если он ошибся. Воздух пах миндалем. Лишь одно из известных ему существ издавало подобный запах. И сейчас оно было не на стороне солдат Империи. Если бы не тень, Гонор никогда бы не почувствовал опасности. Умная тварь держалась с подветренной стороны, да и лес не молчал. Птицы щебетали вовсю, их не смущало присутствие постороннего. Что делать? Дождется ли враг, когда они выйдут из избушки? Насколько ему хватит терпения? Видит ли его сейчас? Северянин глянул на Лука, тот спал, открыв рот. Солдат находился напротив второго окна и даже не подозревал, что его скальп уже сочли трофеем. «Ук, помоги!» Как не вовремя, стараясь совершать как можно меньше движений, Гонор нащупал возле себя хлеб, оставшийся после вчерашней трапезы. Пальцами отломил кусочек, скатал его в шарик. Примерившись, щелчком отправил полученный снаряд в лоб Луку. Тот открыл глаза. Заметив встревоженное лицо северянина, Лук хотел спросить, что случилось. Гонор поспешно сложил пальцы в предупреждающий знак, призывая сохранить тишину. «Слава Угу, понял». Пальцами сын Ирбиса попытался объяснить, что им грозит опасность, и это оказалось понятным. Теперь самое сложное – следовало отодвинуться от окна так, чтобы снаружи их не стало видно. Это придется сделать быстро и, по возможности, одновременно. Неизвестно, какой из окон удерживает противник. К сожалению, солдат не имел понятия о сложностях кланового языка детей Севера, но обычную армейскую знаковую скороговорку знал. И Рыжий, как мог, растолковал ему, что к чему. «На счет три!» — беззвучно прошептал следопыт. «Раз, два, три!»